Глава 47. Я проснулась с тяжелой головой. Из груди вырвался стон, тело ломило. Было ощущение, что оно живет отдельной от меня жизнью. Попробовала сесть, но получилось только завалиться на бок. Началась отдышка, словно я пробежала кросс. В палату заглянула санитарка и тут же убежала. Через пару минут зашел тот добрый врач в огромных очках. За ним семенила медсестра. «Оленька, проснулась, голубушка?» Он подсел на край моей кровати. «Как вы?» «Тело как будто не мое», — просипела я не своим голосом. «Да, так бывает. Потерпите немного, сейчас вам поставят капельничку, станет полегче. Потом снова зайду». Он повернулся к медсестре и дал указания. «Я не стала говорить, что слово «терпеть» в моей ситуации неуместно. Я не терплю, я просто отсоединена от себя». Прикрыв глаза, услышала. «Ну что, девочки, раз я сюда зашел, давайте с вас обход и начну». Я смотрела, как капли падают в небольшой цилиндр, из которого жидкость поступает мне в вену. Это мерное капанье успокаивало и помогало ни о чем не думать. Сейчас я знала, это очень важно — не думать. На третий день мое состояние улучшилось. У еды появился вкус. Начали немного раздражать больничные запахи, и я яснее стала воспринимать происходящее вокруг меня. В первые дни я не слышала ничего. Василий Сергеевич сказал, что потеря чувствительности всех рецепторов характерна для клинической депрессии. А сейчас, когда после лекарств эта чувствительность вернулась, слышать, как в соседней палате воет оборотень, было жутковато. Но, к счастью, наша медсестра обрадовала нас, сказав, что на завтра вой должен закончиться, полнолуние пройдет. В коридор я старалась выходить только в крайнем случае. Когда идешь мимо палат без дверей, волей-неволей заглядываешь внутрь, и жуть берет от того, что видишь. Мне, можно сказать, повезло. Наша палата была наблюдательной, и все лежали с тем или иным видом депрессии. Откровенных психов не было. Я раньше думала, что депрессия — это модное слово, которым можно прикрыться, когда у тебя плохое настроение или лень что-то делать. Оказалось, это самая настоящая болезнь. Василий Сергеевич рассказал, что в организме нарушается прохождение нервного импульса, то есть импульс, который несет положительную эмоцию, застревает где-то по дороге, не доходя до нужного участка мозга. И все мотивации, уговоры, угрозы типа «соберись, тряпка» не работают. Это может случаться, если изначально при развитии плода что-то пошло не так, как, например, у Ани, которая регулярно проходила терапию антидепрессантами, и это позволяло ей нормально жить. А бывает, как у Лены, девочки, которая лежала на кровати напротив меня. Причиной ее депрессии стала гормональная послеродовая перестройка, ударившая по выработке нейромедиаторов. Это как раз те самые вещества, которые помогают нервному импульсу перебираться от одного нерва к другому. Или же депрессия становится реакцией на шоковое травмирующее событие, как у меня и Инги, женщины из нашей палаты, лежащей наискосок от меня. Бедняжку регулярно насиловал собственный муж, и как она доползла сама до больницы, для всех остается загадкой. Позавтракав, я пошла в ординаторскую, чтобы встретиться с Василием Сергеевичем. «Здравствуйте, можно?» — заглянула я к нему. «Заходите, Оленька, присаживайтесь. Как вы?» «Да ничего, появились вкусы, запахи. Спать, правда, стало хуже из-за того, что теперь хорошо слышу вой». «О, это хорошие показатели!» «Василий Сергеевич, я хотела спросить, а когда мне можно уже домой вернуться?» «Оленька, понимаете, мы лекарствами сейчас сгладили симптом, но не убрали саму причину, которая ее вызвала. С этим нужно разобраться получше, чтобы такого больше не повторилось. Вы же не хотите?» «Нет, конечно. Но вы ведь объяснили, что это стало реакцией на смерть моей близкой подруги. Второй раз повторения такого же события не произойдет. Может, я сейчас попью какие-нибудь таблеточки, а там и время пройдет, и меня еще больше отпустит». «В этом есть разумное зерно, Оленька. Но когда случаются потери, очень важно отгоревать, прожить утрату. Расскажите мне о своей подруге. Как вы познакомились? Какая она была?» «Ой, это так интересно и необычно». «Я рассказала. Рассказала про сны, про то, как мы общались с Хельгой, как она учила меня пользоваться даром». Василий Сергеевич делал пометки в блокноте и очень доброжелательно меня расспрашивал. «Я чувствовала, как мне становится легче. Не думала, что Хельга стала занимать в моей жизни такое большое место. И то, что ни о ней, ни о том, что произошло, я никому не говорила, сильно тяготило меня. А сейчас словно освобождалась хоть от родной, но тяжелой ноши». «Очень интересная история, Оленька. А теперь? Теперь вы можете видеть энергии в другом человеке или в себе?» «Ой, я даже не пробовала. Сейчас». Я расфокусировала взгляд, направленный на доктора, но ничего не увидела. «Нет, можно я к вам прикоснусь? Через прикосновение раньше эта способность усиливалась». «Да, конечно». Я протянула руку и взялась за его предплечье. «Ничего», — покачала я головой. «И что вы по этому поводу чувствуете?» — спросил врач. Я задумалась. «Знаете, вроде и грустно, а с другой стороны, облегчение». «Почему?» «Когда знаешь и чувствуешь больше, чем другие, это, как бы сказать, налагает ответственность. Ну, типа, ты же знаешь больше, ты всем должна помогать. Но ведь не все хотят. Тогда чувствуешь еще больший груз, потому что надо убедить человека лечиться, а он не понимает этого. И ты вроде как оказываешься виновата, что не смогла». «В великих знаниях великие печали», — процитировал Василий Сергеевич. «Да, именно. Меньше знаешь, крепче спишь», — улыбнулась я. Мне определенно нравился этот доктор. «Ну так как, Василий Сергеевич, сколько мне тут еще быть?» «Я вам сейчас назначу еще несколько лекарств, чтобы восстановление было более эффективным. И походите ко мне на психотерапию какое-то время. Там посмотрим». «Как она, Василий Сергеевич?» — спросил Саша, заходя в кабинет к доктору. «Все оказалось непросто, Александр. С одной стороны, острая симптоматика депрессии спадает. Это хорошо. С другой, насколько я понял из ее слов, уже продолжительное время у нее есть галлюцинации». «Что?» «Не в привычном смысле этого слова. Она не видит никого наяву. Но во снах к ней приходила подруга. И не просто подруга, а колдунья, которая обучала ее целительству. Да еще просила заботиться о ее сыне после кончины». «Не может такого быть!» «Может, голубчик, может». «То есть она сумасшедшая?» «Я бы не стал так говорить». Саша видел, как врач осторожно подбирает слова. «У людей бывают те или иные нарушения, временные или постоянные. Какие-то лечатся полностью, какие-то поддаются значительным улучшениям при правильном подходе. Есть тяжелые случаи, конечно, но это точно не Ольгин». «Так что с ней?» Он никак не мог понять, что имеет в виду доктор. «Сейчас я не дам вам точного ответа. Склоняюсь к шизоаффективному расстройству личности. Но мне нужно с ней поработать, посмотреть, как она реагирует на психотерапию и лекарства. Вы мне очень поможете, если расскажете про ее семью, то, что знаете. С ней сейчас нужно плавно вести разговор. Для этого мне важно понимать, какое у нее было детство, какие родители. Наследственность и влияние среды никто не отменял, потому расскажите все, что вам известно». Саша знал немного. Ольга не любила рассказывать про свое детство и родителей. Она мне говорила, что у ее отца, возможно, были какие-то психические нарушения, но что именно сама не знала. Еще боялась, кстати, что это передастся детям. «Он жив?» Она не знает. Говорила только, что в ее детстве он пил, бил мать, и когда ей было 10 лет, ушел. Был какой-то скандал, вроде даже милицию вызывали. Потом она его не видела. «А мама?» «Любовь Андреевна. Очень приятная женщина. Живет недалеко от нас. Общаемся, в гости друг к другу ходим». «Какие-то наследственные заболевания?» «Вроде нет, но Любовь Андреевна, как все, наверное, в ее возрасте от плохой погоды, ложится с тряпкой на голове. А так нога у нее не сгибается. Там что-то из детства, но я, честно говоря, не в курсе особо, неловко было спрашивать». Василий Сергеевич слушал и, делая пометки в своем блокноте, забавно кивал. «Спасибо, Александр!» Он протянул руку на прощание. «Вы очень помогли!» «Да это вам спасибо, доктор, вы уж...» Тут Саша замялся и покраснел. «Помогите моей Оле!» «Сделаю все, что смогу!» По-дружески похлопал врач его по спине.